Ярослав жил в довольно-таки неплохом жилом комплексе, который, как я поняла, находился не особо далеко от школы, где мне когда-то выпала честь проходить практику. Родители его были людьми состоятельными и могли позволить себе подобную квартиру. Конечно, до моего отца или Тима им было очень далеко, но все-таки семью Зарецких можно было назвать достаточно состоятельной. «Значит так, ты идешь ко мне в квартиру, а я жду тебя здесь», — указал взглядом на благоустроенный двор Ярослав. «Дома извинишься, переоденешься, выбирай любую футболку и джинсы, скажешь, что едешь в универ и уйдешь. И не забудь взять ключи от машины». Он детально объяснил мне, где лежат ключи от машины, а где вещи, и, вздохнув напоследок, протянул мне ключи от квартиры. «152-я квартира, 8-й этаж», — сказал он. «Старайся не разговаривать ни с кем. Сделала, что я сказал, и уходи. Мама не будет сильно ругаться, если ты скажешь, что тебе пора в универ, поняла?» «Поняла». И в это время его громко окрикнули по имени «Ярослав!» — раздалось за нашими спинами. Мы синхронно обернулись. Около подъезда стоял высокий темноволосый молодой человек с красивым лицом, с правильными чертами. Чуть прищурив глаза, он смотрел на нас и манил к себе. Я уже видела его не раз. «Капец!» — пробурчал Зарецкий. «Это мой брат Егор». «И что делать?» — одними губами спросила я. Почему-то вдруг подумалось, что этот красавчик сейчас точно поймет, кто есть кто. «Пойдем к нему». Мы зашагали вперед. Я с опаской, Яр с обреченностью. Егор встретил нас вполне дружелюбно. «И где ты был, друг мой?» — опустилась мне на плечо его тяжелая рука. «Мать из-за тебя все утро волновалась. И радуйся, что отец уже на работе, он тебя прибить был готов». «Я не хотел задерживаться», — смиренно сказала я. «Но задержался», — хмыкнул Егор и перевел взгляд на Ярослава в моем теле. «Вы его девушка?» — вдруг спросил он. «Полина». «Меня зовут Настя», — скромно взмахнув ресницами, сообщил Зарецкий. «А вы старший брат Ярочки? Он мне много про вас рассказывал». Егор несколько смутился своей оплошности, но быстро взял себя в руки. «Рад с вами познакомиться, Настя. К сожалению, мне пора уезжать, и поговорить мы не сможем, но, думаю, мама будет рада с вами пообщаться». Едва мы зашли в подъезд, как Ярослав выругался. Совсем не по-девичьи. Видимо, встреча со старшим братом, равно как и визит домой, совершенно не входили в его планы. «Может, мне тебя здесь подождать?» — спросил он. «Нет уж», — ответила я. «Пойдем вместе. В конце концов, мы идем в твой дом, а кричать будут на меня. Ты тоже должен отхватить немного негатива». «Моя мама никогда не кричит», — заявил Яр, нажимая на кнопку вызова лифта. «Она добрая и спокойная. Но если разозлиться, может днями не разговаривать». «Так, запоминай, Мельник», — сказал он уже в лифте. «Ее зовут Маргарита Сергеевна. Чтобы она тебе не говорила, просто стой, молчи и махай гривой, поняла?» Имя матери Яра мне совсем не понравилось. Слишком уж плохие ассоциации были связаны у меня с именем мачехи. Но я промолчала, лишь приняла к сведению слова Зарецкого. «Потом извинись и скажи, что такого больше не повторится», — продолжал парень, пиная стенку лифта. Я же просто смотрела на свое новое отражение в зеркале. «Ты так всегда выкручиваешься?» — усмехнулась я. «Как ты меня достала?» — проворчал он. «Аналогично. А что ей сказать, когда она спросит, где ты, то есть я был?» — поинтересовалась я. «Скажи, что провожала меня до дома и уснула», — отозвался Яр. Створки отворились, и мы подошли к темно-коричневой двери. Яр вырвал из моих рук ключи, ловко открыл замок и быстрым движением вновь всучил мне ключи. Я лишь сильнее их сжала. Мы оказались в полутемной и довольно широкой прихожей, из которой в разные стороны вели два коридора. Яр включил свет и по привычке принялся разуваться. «Не стой столбом», — пихнул он меня в бок. Однако снять обувь мне не удалось. Из глубин квартиры вдруг прилетел золотистого окраса пес и стал громко заливисто лаять, глядя при этом на меня, как на врага народа. Я попробовала протянуть ему руку, но он зарычал, и я сочла, что куда более благоразумно будет не приставать к нему. Видимо, собака чуяла подмену, ибо когда ее тихонько позвал Яр, она ткнулась ему мордой в колени и жалобно заскулила, разрешая потрепать себя по спине. «Ярослав!» — появилась следом женщина. «Где ты пропадал? Разве так можно?» тут она, заметив меня, вернее, мое тело осеклось. «Это твоя подруга, Ярослав?» — спросила она, изучая подругу несколько удивленно. «Да», — ответила я, чувствуя себя ужасно неловко. «Может быть, познакомишь нас?» — спросила женщина и почему-то улыбнулась. Яр широко улыбнулся в ответ. «Это Настя», — сказала я, чувствуя себя пациентом психоневрологического диспансера. «А это Маргарита Сергеевна, моя мама», — добавила я отстраненно. Слово «мама» для меня было чужим, необычным и одновременно трепетным. Своей матери я никогда не знала и материнскую любовь не чувствовала. Однако всегда очень хотела увидеть ту, которая меня родила, поговорить с ней, коснуться ее руки, подарить улыбку. Жаль, что сделать это было невозможно. Все, что я могла сделать, приехать на могилу в чужом далеком городе. Слово «мать» было для меня почти сокровенным, а сейчас я должна была произносить его во имя лжи, хоть и спасительной. Но, как ни назови ложь, она всегда ею останется, и меня это напрягало. «Очень приятно», — сказала Маргарита Сергеевна. Глаза ее были чуть растерянными. Кажется, она не ожидала, что сын притащит домой какую-то девушку. Наверное, она готовилась отчитать Яра, а сейчас не могла сделать этого из-за постороннего человека. «И мне», — отозвался Зарецкий с довольным видом. Кажется, происходящее его забавляло. «Ярослав много про вас рассказывал». «Как интересно», — отозвалась женщина. «И что он говорил?» «Что вы очень хорошая, и он вас обожает», — выдал парень. Женщина коротко рассмеялась. «А вас, Настя, он почему-то не говорил. Мне даже обидно». «Стеснялся», — ответила я напряженным голосом. Зарецкий незаметно от матери показал мне большой палец, поднятый кверху. «А сегодня перестал?» — насмешливо спросила мать. «Так вышло», — пожала я плечами. «Получается, ночь вы сегодня провели вместе? Настя, прошу извинить, что вмешиваюсь, но этот негодяй даже не позвонил. Не сказал, что не придет домой». Настя тряхнула волосами, а я, глядя в пол, сказала. «Я ее провожал и случайно уснул». «Где?» — не поняла мама Ярослава. «У нее дома», — сообщила я с несчастным видом. Женщина только вздохнула. Я почувствовала себя неловко, а Яр хмыкнул. «Что же я вас в прихожей держу? Ребята, вы, наверное, не завтракали?» — спохватилась Маргарита Сергеевна и пригласила нас в кухню. Мы покорно пошли. Сначала Ярослав, который вел себя по-хозяйски, потом я, осторожно делая каждый шаг. Шествие замыкал пес, который явно не понимал, что происходит. На кухне он тотчас подошел к севшему на стул Ярославу и положил голову ему на колени. «Надо же!» — удивилась Маргарита Сергеевна. «Кажется, Сет признал вас, Настя». «Даже не знаю, почему». Расплылся в улыбке Яр и потрепал пса по макушке. На меня Сет не обращал никакого внимания, хотя я не понимала, почему. Ведь, по идее, тело Ярослава должно быть ему знакомо, прежде всего по запаху. Возможно, собаки видели больше, чем люди. «Ярослав, можно тебя на минутку?» «Настя, извините, нам нужно кое-что обсудить. Вы подождите нас, пожалуйста. Вот фрукты, угощайтесь». Улыбнулась она и первой вышла из кухни. Мне пришлось идти следом. Я вопросительно посмотрела на Зарецкого, но тот только рукой махнул. Мол, иди. Маргарита Сергеевна привела меня в просторную комнату, залитую солнцем, в гостиную. Здесь было светло и довольно уютно. Молочные однотонные стены, темно-медовый паркет, замысловатый двухуровневый потолок с подсветкой, невесомые белые шторы, два дивана нежно-кофейного цвета, прозрачный журнальный столик. Единственным темным пятном здесь были большой телевизор, висящий на стене, и стильная модульная конструкция вокруг него из пластика и стекла, мебельная стенка. На ее нижней полке стояло множество фотографий в рамках. Маргарита Сергеевна села на диван, сложив руки на коленях. Вид у нее был огорченный. Я осталась стоять, незаметно разглядывая комнату. Мама Ярослава была миловидной, с мягкими чертами лица и казалась моложе своих лет. Она была невысокой, чуть полноватой и улыбчивой. Маргарита Сергеевна умело поддерживала уют в доме, при этом не забывая и о себе. Я сразу отметила и аккуратный маникюр, и изящные украшения, и ухоженные волосы. Взгляд у нее был теплым, хоть глаза и казались несколько уставшими, а улыбка искренней. Она разительно отличалась от другой Маргариты, моей мачехи. Та была жестка, самонадеянна и своенравна. Эта же Маргарита казалась куда более мягким человеком, и было видно, что за сына она беспокоится. Ярослав, я не стала устраивать сцен при твоей гостье, но не думай, что все сойдет тебе с рук, сказала женщина. Голос у нее был довольно уставший. И, пожалуйста, сядь. Я опустилась на диван рядом с ней. Что случилось? Спросила она меня прямо. Почему ты не предупредил, что тебя не будет ночью? Еще и по телефону соврал. Мы же договорились, что ты будешь делать все, что хочешь, но обо всем будешь предупреждать нас с отцом. Когда я поняла, что тебя не было дома, я чуть с ума не сошла, Яр. Стала звонить твоим друзьям, спрашивать, искать. Ваня сказал, что не знает, где ты, а Коля, что ты ушел с какой-то девушкой со дня рождения. Я совсем не против, что ты проводишь время с девушками, но ведь ты мог позвонить и сказать: «Мама, меня не будет», чтобы моя душа была спокойна. В голосе ее было столько укоризны, что мне стало не по себе. Меня перестали так контролировать с тех пор, как я ушла из дома. Честно говоря, я давно стала хозяйкой самой себе и не представляла, что значит звонить кому-то и докладывать, что я делаю, как и где. А уж спрашивать разрешение на что-либо для меня было в диковинку. «Почему я должен отчитываться?» — спросила я с раздражением, забыв о просьбе Зарецкого во всем соглашаться с матерью. Маргарита Сергеевна вздохнула. «Ты не должен отчитываться, верно», — сказала она. «Ты уже большой мальчик, и я не могу привязать тебя к себе». «Ну ведь привязываешь», — честно сказала я, потому что действительно так считала. «Ярослав уже большой мальчик, слишком большой. Он должен быть самостоятельным». «Печально, что ты так думаешь», — сказала Маргарита Сергеевна, сведя брови у переносицы. «Я не хочу тебя контролировать, но я должна знать, что с тобой все хорошо, что ты в безопасности. Понимаешь, Ярослав? А что я должна была думать, когда поняла, что ты исчез на 12 часов? Твой телефон выключен, и никто не знает, где ты и что с тобой». «Что со мной может случиться? Я взрослый лоб», — вырвалось у меня. Маргарита Сергеевна странно на меня посмотрела, а я продолжила, считая своим долгом помочь Зарецкому вырвать самостоятельность. «Не нужно заставлять меня отчитываться о каждом шаге. Это несколько унизительно». «Я не пытаюсь тебя унизить», — возразила Маргарита Сергеевна. «О чем ты говоришь, Ярослав? Я хочу знать, что ты в порядке, вот и все». «Ты вынуждаешь меня отчитываться», — возразила я, думая, что делаю благое дело. «А это значит, что ты не доверяешь мне. Я взрослый, сильный парень, самодостаточный». Несколько покривила я душой, ибо Зарецкий в моем представлении был несколько другим. «Это вопрос доверия, понимаешь? Да и если я буду докладывать тебе о каждом своем действии, что будут думать обо мне другие? Что я маменькин сыночек?» «С тех пор, как ушла Дашенька, мне страшно». Вдруг встала Маргарита Сергеевна и подошла к фотографиям, стоящим на полочках. «Когда вас нет дома, я все время думаю, где вы и что с вами. Я боюсь, что вы уйдете, как она». Ее голос стал тих, и я вдруг поняла, что слышу в нем слезы. А встала Маргарита Сергеевна для того, чтобы я их не увидела. И тотчас я вспомнила о том, что у Ярослава была сестра, которая погибла. Я прикусила губу, мысленно себя ругая. И зачем только стала спорить? Довела маму Зарецкого до слез. Нужно было молчать и соглашаться, как и говорил енот. Идиотка. «Я не пытаюсь контролировать тебя, сынок», — сказала Маргарита Сергеевна уже почти нормальным голосом. Видимо, взяла себя в руки. «И я доверяю тебе. Знаю, что ты умный и хороший мальчик. Я просто боюсь за тебя. Боюсь, что вы...» Она замолчала, вдруг подошла ко мне и обняла, прижимая к себе. И мне стало безумно неловко. Как будто бы я подсматривала за чужой сокровенной тайной, стала свидетелем чужого горя. «Прости», — со всей искренностью, на которую была способна, сказала я. «Я не хотел, правда». И хлопнула ее по плечу, не зная, что еще могу сделать. Кроме неловкости, вдруг появилось странное, колкое чувство обиды. Не на Маргариту Сергеевну, а на отца. Обо мне никто и никогда так не переживал, как она о своем сыне. Для меня это чувство было новым, удивительным и не совсем понятным. Я совершенно внезапно осознала, какой может быть родительская забота. И как это приятно, хотя наверняка немногие из тех, кто имеют родителей, осознают это. Я помнила, как злилась на мам Алена и Алсу, как обижался на родителей Дан, как ссорились с отцами Женя и Олег. Только Ранджи никогда не ругалась с родителями, хоть изредка и жаловалась на отца, который, будучи ее тренером, держал раньше в ежовых рукавицах. Не то чтобы я завидовала друзьям, но я всегда осознавала, у них есть то, чего нет у меня. Нет и не будет. И кроме них, друзей, у меня никого нет. «Все в порядке, Ярик», — погладила меня по голове, как маленького ребенка Маргарита Сергеевна. «Я не хочу, чтобы ты обижался на меня. Просто я так сильно беспокоюсь за тебя, что места себе не нахожу, когда ты пропадаешь, не предупредив». Она отпустила меня и взяла за руку. Ладонь у нее была маленькая и теплая. «Со мной все будет хорошо», — пообещала я зачем-то, и женщина улыбнулась. Глаза у нее были удивительно ласковые, а прикосновения нежные, и я поняла, как сильно она любит сына. «И я буду звонить. В этот раз я правда случайно уснул», — сказала я, чувствуя отвращение сама к себе. Так не хотелось лгать этой женщине. Но и правду ей я сказать не могла. «Эта девочка тебе нравится?» — спросила Маргарита Сергеевна. Я не смело кивнула головой. «Ну, я не то чтобы себе нравилась, я себя любила». «Она красивая и с характером должно быть», — сказала женщина. «Почему ты так решила?» — расплылась я в улыбке. «Приятно было слышать, что я красивая». «Так чувствую», — отозвалась задумчиво Маргарита Сергеевна. «Но, наверное, тебе такая девочка и нужна. Вы давно знакомы?» «Нет». «А сколько ей лет?» 23, призналась я. «Старше тебя», — удивилась Маргарита Сергеевна. «И еще и его преподаватель». «Даше сейчас тоже было бы столько», — вдруг сказала она и улыбнулась фотографиям, стоящим на полочке. Она даже взяла одну из них в черной рамочке в руки и подула на стекло, словно смахивая пылинки. На фото была изображена симпатичная девочка-подросток с короткими темно-русыми волосами, щелкой, зелеными глазами и хитрой улыбкой. Я, глядя на фотографию сестры Ярослава, вдруг почувствовала, как закружилась голова, а колени стали подозрительно слабыми. Нервная система Зарецкого по-своему реагировала на шок, который я испытывала в эту минуту. Сестра Ярослава была мне знакома. Более того, она была моей подругой. Той, с которой я проучилась в одном классе целый год. Это была моя единственная настоящая подруга за все те годы. Подруга, к которой я искренне привязалась и о которой также искренне горевала, когда узнала, что с ней случилось несчастье. Перед моими глазами промелькнули вдруг старые полузабытые эпизоды. Вот мы познакомились и вместе пошли гулять после школы. Я по большей части молчу, а Дашка разливается соловьем. Ей все равно, что у меня хмурое лицо, она пытается меня рассмешить, и у нее это получается. Вот мы пишем контрольную в школе, и я помогаю ей с уравнением, пока учитель не видит, а после мы идем на дискотеку. И подруга знакомит меня с какими-то парнями, а я смущаюсь, но держусь гордо, наблюдая, как Даша заигрывает с тем, кто ей ужасно нравится. Вот я пришла в гости и играю на пианино в ее солнечной комнате, а она слушает и улыбается. А вот встречаю ее младшего брата, вреднючего, по словам Даши, мальчишку. Я и подумать не могла, что моя Даша Зарецкая — это старшая сестра Ярослава. Я не знала, честно, не знала, словно забыла ее фамилию, но про нее никогда не забывала. Даша навсегда осталась в моем сердце улыбчивой, веселой, дерзкой девчонкой, отличной подругой и хорошим человеком. Как же я раньше не поняла, что тот шумный белобрысый мальчишка, надменный принц, которого я по нелепой случайности встречаю последние полтора года, и... Я сама себя остановила. Случайность ли это? Теперь я уже ни в чем не была уверена. После того, как мы поменялись телами, я могла поверить в самые невероятные вещи. «Ты в порядке?» — тронула меня за локоть Маргарита Сергеевна. «Да», — С трудом очнулась я, не веря в происходящее. «Пойдем на кухню. Не стоит заставлять твою гостью ждать. Мы покинули эту комнату. Мама Ярослава что-то говорила мне, а я, не слыша ее, обернулась и еще раз встретилась глазами с глазами Даши на фото. Как же так? Так не бывает. Нет. Мне показалось, что Даша подмигнула, и я тряхнула головой, прогоняя видение прочь. В кухню я вернулась на ватных ногах. Ярослав тотчас вопросительно уставился на меня, и я показала ему знак «Окей», решив, что про Дашу расскажу только тогда, когда мы останемся наедине. Маргарита Сергеевна решила накормить нас завтраком. Она включила чайник и принялась хлопотать у плиты, попутно ведя разговор о погоде. «Ярослав, помоги, пожалуйста», — попросила она между делом. «Подай, пожалуйста, сковороду, ту, которая новая». Я, однако, не успела сказать и слова. «Давайте я помогу», — вскочил на ноги Зарецкий, который понимал, что я в его кухне совсем не ориентируюсь. «Нет, что вы, Настя, вы гостья», — отмахнулась Маргарита Сергеевна. «Мне неловко просто так сидеть», — заявил парень. Его помощь оказалась не самой эффективной, и если на роль «принеси-подай» он еще годился, то овощи для легкого салата, например, даже не мог нормально порезать. Видя, как Зарецкий кромсает огурец, я молча отобрала у него нож и сама стала резать. Это всегда получалось у меня хорошо. Когда Маргарита Сергеевна обернулась и увидела, что ее сын аккуратно и старательно работает ножом, глаза у нее округлились. «Надо же», — сказала она. «А я и не знала, что ты так можешь». «Я все могу», — ответила я. «Настя, он так всегда говорит», — тотчас сказала Маргарита Сергеевна. «А потом разгребаем всем домом. Но сегодня Ярик прям молодец». Настя кисло улыбнулся. За завтраком разговаривала по большей части Маргарита Сергеевна. Я все еще находилась под властью эмоций, а перед глазами стоял образ Даши. Ярослав же, видимо, боялся сказать что-нибудь не то, а потому предпочитал молча уплетать за обе щеки легкий овощной салат и воздушный омлет с ветчиной, а после перешел на булочки с джемом под одобрительный взгляд Маргариты Сергеевны. Мне же есть не хотелось совершенно. К тому же вкус еды казался несколько другим. Вкусовые рецепторы Зарецкого отличались от моих. «Ярослав», — позвала меня хозяйка дома, — «почему не ешь?» Видимо, обычно Зарецкий не страдал отсутствием аппетита. «Я не голоден», — сказала я. Голода и правда не было. Это тело вообще было странным. Пока Маргарита Сергеевна отвернулась к плите, ее сыночек украл у меня омлет и со счастливым видом заживал половину, а половину отдал крутящемуся под ногами псу. «Ты сейчас в университет?» — спросила женщина уже в конце завтрака, когда мы пили кофе. Я обычно предпочитала кофе крепкий, горький, без добавок, а сейчас с удовольствием пила сладкий с молоком. «Да, я поеду к третьей паре», — ответила я. «И Настя со мной». «Вы учитесь в одном вузе?» — спросила Маргарита Сергеевна. Моя личность ее весьма заинтересовала. Видимо, Яр еще не приводил домой девушек. «Да», — соврал Зарецкий, который на кофе с молоком и сахаром смотрел со знакомым мне отвращением. «Я на последнем курсе». «А какая специальность?» — полюбопытствовала женщина. Кажется, сейчас она совершенно успокоилась. Но мне все равно было неловко перед ней из-за моих слов. «Физик-ядерщик», — с важностью выдал Ярослав. «У меня едва глаза на лоб не полезли». «Серьезная профессия», — удивилась Маргарита Сергеевна. «Она шутит», — спешно сказала я, придерживаясь правила. «Ложь должна быть наполовину правдой». «Настя — филолог». «Сначала я училась на физмате, теперь на филологии», — выкрутился енот. «А вы разносторонняя», — усмехнулась Маргарита Сергеевна. «Пытаюсь соответствовать Ярочке», — не упустил возможности похвалить сам себя парень. «Знаете, он очень умный». Маргарита Сергеевна почему-то рассмеялась. То ли не считала сына умным, то ли подумала, что Настя так ее сына высмеивает по-доброму. В кухне было уютно. Особенно мне нравились занавески с крупными подсолнухами. Однако с завтраком хотелось покончить побыстрее. И из-за стола я выходила с нетерпением. Срочно хотела поговорить с Зарецким о его сестре. Да и пора было ехать в университет. «Спасибо, мама», — на автомате сказал он, и у Маргариты Сергеевны брови поползли вверх от удивления. «Мама?» — переспросила она. «Ну, вы же мама Ярослава. Вот я и подумала, что тоже могу вас так называть», — проблеял Зарецкий. «Ой, идиот. Маргарита Сергеевна будет думать, что я не просто странная, а не совсем нормальная». Но еще больше мама Ярослава изумилась, когда я молча сгребла грязную посуду в раковину, тоже на автомате. «Я помою», — криво улыбнулась я, видя, какими глазами на меня смотрит женщина. Видимо, мытье посуды у Яра было не в почете. «Я сама», — возразила она, — «у тебя гостья». А когда мы с Яром уже уходили с кухни, Маргарита Сергеевна мне подмигнула и сказала задорным шепотом: «Смотри-ка, как Настя на тебя действует. Ты даже посуду решил вымыть перед ней». Пришлось снова выдавить улыбку и идти следом за Зарецким, который привел меня в свою комнату, открыл нараспашку окно и с ногами прыгнул на диван. Рядом разлегся пес и с подозрением посмотрел на меня. Мол, что ты такое? Почему пахнешь моим хозяином и сидишь в его теле? Я скромно примостилась на стуле перед столом с двумя мониторами, принтером и гордо возлежащими на нем большими наушниками с микрофоном. В комнате Зарецкого было немного мебели. Кроме техники стола и стула на колесиках, тут стоял диван, над которым висели несколько постеров, какие-то фото и ловец снов. А во всю стену тянулся раздвижной белоснежный шкаф. И при этом царила атмосфера многолетнего, легкого, так называемого творческого беспорядка. «Ты иначе ощущаешь вкус еды», — поделился своим наблюдением Зарецкий. «Единственный плюс в тебе». «У меня еще и IQ высокий. Пользуйся, пока есть возможность», — отвечала я. «Что там тебе моя мама говорила? Все вроде бы нормально прошло?» «Нормально. Только я не знала, как начать. Тема казалась мне деликатной, и обидеть еще и Яра мне совсем не хотелось». «Что только?» — спросил он, гладя своего пса, признавшего в нем любимого хозяина. «Скажи, мы не встречались раньше?» — издалека начала я, думая, что Зарецкий начнет насмехаться, но он вдруг серьезно ответил мне, глядя прямо в глаза: «Тебе тоже кажется, что мы уже встречались? Еще до того, как ты пришла в мою школу?» В его глазах была то ли надежда, то ли облегчение, а может, даже обреченность. «Кажется», — тихо произнесла я. По руке пробежались мурашки. Порыв ветра вдруг ворвался в комнату, громко захлопывая окно. Мы оба вздрогнули от неожиданности, Сет ощетинился. Яр, став сосредоточенным, сказал, не отрывая от меня пристального взгляда: «Может быть, мы встречались в прошлой жизни? Ты снишься мне в старинных одеждах». Я фыркнула, разрушив таинственную атмосферу, опустившуюся на комнату. Все-таки этот парень помешан на эзотерике. «В этой жизни, Ярослав, в этой? Какие такие прошлые жизни?» Он моментально надулся. «Ты не помнишь меня?» — прямо спросила я. «Не помню», — отрезал он. «Раньше вы жили на другой улице. Я точно помню, что это была весенняя улица, и ваш дом стоял напротив продуктового магазина. В комнате твоей старшей сестры Даши стоял синтезатор, а окно выходило во двор, и были видны макушки деревьев. Еще в этой комнате были светло-мятные занавески и салатовая подставка для ручек. Я хорошо запомнила ее, не знаю почему», — говорила я. Квадратная, залитая солнцем комната Даши стояла перед глазами. Еще я помню, что Даша слушала «Аларма», знала наизусть все его песни, и в ее комнате висел его плакат. Любимая песня — «Воспоминания». «Откуда? Откуда ты знаешь?» — удивленно спросил Ярослав, перестав гладить собаку. «Ты видела фото?» «Точно! Мама показывала тебе фотки! Что ты несешь?» Он злился. Вспоминать о погибшей сестре Яру было больно. Мне тоже. Но боль эта была почти забытая, светлая. «У Даши был черный кожаный ранец, когда мы учились вместе. Туда ничего не влезало, но она все равно его обожала. И мы договорились брать учебники по очереди», — улыбнувшись далекому воспоминанию, сказала я. «А еще она обожала розовый лак и мечтала проколоть язык, но мама не разрешала ей этого. Даша обожала сыр в любых его проявлениях, Она рассказывала, что кладет сыр всюду, даже в горячий чай, чтобы он расплавился и стал тянуться. Дашка называла это «сырные мозги». Она обожала прикалываться и постоянно забавно шутила. А еще... Ярославу хватило этих слов, чтобы понять, что дело не в фотографиях. Он вскочил на ноги и навис надо мной, сидящий на стуле. «Откуда ты все это знаешь? Говори! Слышишь?» — требовал он. «Я была подругой твоей сестры», — призналась я. «Что? В смысле?» — не понял он. «Я даже приходила к вам домой и видела тебя, маленьким, но таким же бестолковым. Ты так изменился. Я помню, как Даша рассказывала, как ты куковал в скважину женской раздевалки в школе, а потом тебя поймал физрук». «Ты была подругой Даши?» — неверя спросил Яр. «Я не помню тебя». «Мы мало общались». Я около года проучилась в 126-й школе, в А-классе, где училась Даша. Нас посадили за одну парту. Я даже однажды приходила к вам в гости. Тогда и встретила тебя. Я уже уходила, а ты только пришел со школы. Она называла тебя шпендиком, а ты ее великовозрастной балбесиной. Ярослав наморщил лоб, пытаясь вспомнить этот эпизод. А потом внезапно хриплым голосом сказал... «Даша ушла, когда мне было 11 лет. Осенью. Я нашел ее, когда она уже не дышала». В детстве Ярослав больше всего обожал две вещи. Игровую приставку и улицу, где целыми днями носился с мальчишками, и загнать его домой летом было почти невозможно. Если летом родители разрешали ему гулять допоздна, то с началом учебного года время для прогулок строго ограничили. Тем сентябрьским душным вечером он задержался на футбольном поле вместе с друзьями и возвращался уже затемно, зная, что влетит от родителей. Но что было поделать, если игра была такая интересная, а он забил целых 4 мяча этим идиотам, которые были сегодня их противниками? Время за футболом просто остановилось, и очнулся мальчик только тогда, когда небо потемнело, а в домах одно за другим зажглись окна. Ярослав решил срезать путь домой и пройти не по обычной дороге мимо школы, а по дворам, пусть и полутемным и пустым, зато можно было прийти домой на целых 5 минут раньше. Он засек время на больших наручных часах, которыми гордился, и спешно направился в путь, представляя, как мама будет ругаться, а папа, может быть, и вовсе накажет. Ведь и телефон он сегодня забыл. Мальчик почти добежал до дома, осталось совсем немного, несколько дворов, как вдруг услышал странный громкий звук, как будто бы что-то упало с высоты. Где-то в открытом окошке испуганно вскрикнула женщина. Ярослав остановился, не понимая, что произошло, но чувствуя странную ядовитую тревогу, которая разлилась в воздухе и стремилась с каждым вздохом попасть в легкие. Он, испуганно сжимая руки в кулаки, пошел по дороге дальше. Его путь лежал мимо того места, где что-то упало. Мальчик знал, что не стоит идти вперед, что лучше повернуть и побежать назад, но ноги сами несли его к углу дома, пространство вокруг которого было слабо освещено доживающим свой век фонарем, который то и дело подслеповато мигал. Но все же его тусклого света хватило на то, чтобы Яр заметил на земле человека. Вот что упало. Упал человек. Не веря глазам, мальчик остановился, почему-то зачарованно глядя не вниз, а вверх, на 10-этажную громаду дома. Фонарь вновь мигнул, и вдруг зажегся ярко. Так ярко, что мог ослепить. Ярослав перевел взгляд вниз и испуганно замер. И без того спертый воздух стал удушающим, на виске запульсировала тонкая вена. Там, где летом росли заботливо посаженные кем-то осенние оранжевые и желтые цветы, лежала Даша. Лежала странно, неестественно раскинув руки и ноги. Лица ее не было видно, и густая тень от дерева скрывала часть ее тела. Она была в том топике, в котором уходила сегодня из дома. Мальчик помнил. Мама не хотела пускать ее на улицу, а сестра все равно убежала. Ее обещали наказать, как только вернется. «Даш! Даш, ты чего?» — Срывающимся голосом спросил Ярослав, подумав, что сестра запнулась и упала. То, что сестра могла упасть с высоты, ему казалось глупостью. Такого просто не может быть. Дашка не может... так. Ярослав несмело подошел ближе. «Не молчи», — жалобно прошептал он. «Я маме». «Расскажу», застряла в горле. Он увидел в траве кровь, блестевшую под светом фонаря. Много крови. Она была похожа на томатный сок. Только Даша не любила томатный сок. Она не могла испачкаться в нем так сильно. То, что это кровь сестры, дошло до него как-то внезапно. Воздуха перестало хватать, и Яр мог только ловить его ртом, задыхаясь от ужаса и нехватки кислорода. Его словно под дых ударили. Перед глазами все поплыло, пошло пятнами, бликами, тусклыми искрами. Ярослав попятился, упал, неловко поднялся, сделал два шага назад, чувствуя, как подкашиваются коленки, снова упал, больно оцарапав ладони. И закричал, так громко, как мог, не слыша своего собственного голоса, но слыша лишь бешеный стук сердца. Стук нарастал. Казалось, в его ушах бьется крыльями прозрачная, испуганная бабочка. И он кричал, не переставая. В это же время из подъезда выбежали несколько человек. Кто-то бросился к лежащей на земле Даше, кто-то к кричащему Ярославу, который так и не слышал ничего, кроме стука своего сердца. Фонарь последний раз мигнул и умер в один миг. Ярославу показалось вдруг, что его плеча кто-то коснулся. И в ту же секунду в темном сентябрьском небе что-то заискрилось в воздухе полупрозрачным серебром и пропало. Что было дальше, он почти не помнил. В его памяти остались лишь смутные черно-белые обрывки. Кто-то кричал, что нужно вызвать скорую, кто-то, что полицию. Кто-то крепко держал его, не давая вырваться, успокаивал и спрашивал номер телефона родителей. Скорая и полицейская машины подъехали одновременно, разгоняя яркими всполохами сигнальных ламп темноту, тянущую к Ярославу свои щупальца. Он помнил потрясенные, погасшие глаза отца и плач мамы, ее теплые руки и горячие слезы, которые попадали ему на лицо. Помнил, как заплаканный Егор забрал его у мамы, когда ей сделалось плохо, и вокруг нее суетились врачи. Помнил, как кричал Влас, обещая найти ублюдка, столкнувшего Дашу с крыши. Только никакого ублюдка не было. Эксперты после тщательного разбирательства сделали вывод, что Даша сама сделала шаг в бездну. К тому же нашлись и свидетели, которые видели это из окон своих квартир. Почему она это сделала, никто не знал. Это осталось тайной для ее родных и близких. Похороны, на которых было много народа, Ярослав не помнил. В его памяти остался лишь нежный венок из живых белых роз с черной лентой, где были написаны слова о сестре. Какие, он тоже забыл. Венок был тяжелым, и Ярослав едва не упал вместе с ним. В какой-то момент ноги вновь перестали держать его. Тогда его подхватил Егор. А еще было много слез, тишины и света. Спать в темноте Яр не мог. А во сне то и дело слышал тот самый звук, словно упало что-то тяжелое. И каждый раз просыпался от собственного крика. С тех пор все стало по-другому. Ярослав был так испуган, что почти год проходил лечение у психотерапевта и невролога и не посещал школу, отказываясь что-либо делать и общаться с другими детьми. За это время семья Зарецких кое-как оправилась от горя и переехала в другой район, престижный, подальше от страшного места. Постепенно отец и мать Яра пришли в себя, да и братья тоже, однако никто из них не мог забыть Дашу. Она навсегда осталась в их сердцах. По совету психотерапевта Ярославу купили собаку. Когда-то собака была пределом его мечтаний, и он немного ожил, проводя время вместе с Сетом, ирландским красным сеттером. А потом, в июле, к ним в гости пришла Инесса Дейберт и странный молчаливый мальчик с темными настороженными глазами. Его звали Иван. Он был диковат и почти не говорил. Предпочитал молчать, сидя в углу и глядя на всех из-под лобья. Иван стал для Ярослава лучшим другом, и они вместе пошли в один класс в новой школе. Время все же лечило души, затягивая раны, но оставляя шрамы, о которых нельзя было забыть.